6. Январь 16. В мире созданных им мыслеобразов живет человек. Ими движим и управляем. Пока создается мысленный образ, им управляет Создатель его. Но будучи создан, он становится правящим. Можно создать картину или план своих будущих действий, но поступать будет человек согласно мысли сильнейшей. Этим привычные мысли сильны, сильнее порою новых, быть может, лучших. И что бы ни делал человек, ведет его мысль новая или старая, не все ли равно? Ведет та потенциал, который сильнее. Мысли ведущие требуют большего внимания к себе, ибо ткут карму человека. В мире надземном различие людей по их мыслям. В мире мыслей все измеряется мысли богатством, и незримое и неощутимое здесь безраздельно царствует она там. О мысли ведущей по мыслям.